«Почему рюкзак не взял?» «Дорого», — неубедительно соврал Котя. «Да не ври. Рублей 300-400, если плохой, не дороже этой сумки. Не умею я рюкзаки носить». «Рюкзак не акваланг, Котя. У меня с рюкзаком вид, как у идиота». «Это ты сумкой будешь идиотом», — продолжал я битву. «Честно говоря, турист из меня был немногим лучше Коти, но все-таки никаких рюкзаков», — уперся Котя. «Я плечи на отру, буду за каждую ветку цепляться». «Хрен с тобой», — сдался я. «Лекарства. Бинты, йод, анальгин и левомицетин. Лучшая вещь от поноса. Котелок взял? Крупу? Да зачем мне котелок? Что я буду кашу варить? Я ее ненавижу. Тушенка, сгущенка, сахар». Я молча потянул к себе его сумку. Котя не дал, отдернул. Но оказалось, что мне и не нужно заглядывать в сумку. Все-таки я был таможенник. «Еще сухарики, ржаные, диетические, Елизавета», — сказал я с сарказмом. «Через полчаса их консервными банками в труху сотрет. И свежий номер Спорт-Экспресса. Ты бы лучший рулон туалетной бумаги взял. Детский крем от опрелостей. Да, полагаю, ноги ты себе быстро собьешь. А зачем тебе в джунглях упаковка презервативов?» Котя покраснел как рак, но ответил твердо. «Я читал, что их выдают всем американским командос, потому что очень полезная вещь в любых жизненных обстоятельствах». «Тьфу на тебя», — только и сказал я. «Подожди тут». Конечно, у меня не было рюкзака и котелка, но я нашел туалетную бумагу, приличную кастрюльку и немного продуктов взамен обреченных сухариков. Еще в пользу влюбленного туриста был пожертвован хороший нож. Я понимаю, топорик в походе — это хорошо, но как без ножа. И мое собственное одеяло. Я туго свернул его в рулон и перевязал найденной на кухне веревкой так, чтобы одеяло можно было нести за спиной вместо рюкзака. «Спасибо», — слегка виновато сказал Котя, принимая снаряжение. «Ты бы хоть сказал мне, что собираешься делать?» Котя пожал плечами. «Пойду к лесу, прогуляюсь вдоль берега. Ну, слава богу, ты хоть в джунгли не собираешься». — «Это посмотрим», — храбро сказал Котя. — «Да с чего мы взяли, что это джунгли? Может, березовый лесок? Из зверей только зайцы». — «Ага», — я посмотрел на густую темную зелень на горизонте. — «Березки, зайцы. Да-да, слушай, Костя, ты поаккуратнее». — «Хорошо». Мы неловко пожали друг другу руки. Котя перехватил поудобнее свою идиотскую сумку и пошел к лесу. А я постоял несколько минут, глядя, как он уходит, медленно увязая в песке. Совсем не так, как унеслась бывшая докторица, подавшаяся в террористки, совсем не так, как цай-полицай. Обычный городской житель, попавший на природу и даже не пытающийся изображать матерого путешественника. Я подумал, что у меня с самого начала переделок было ощущение, будто я герой приключенческого романа. То сплошной детектив вокруг, то мистика, то фантастика. На самом деле так бывает у каждого человека и всегда, только жанры обычно не такие увлекательные. Обычно мы герои сопливых мелодрам, где нет ни прекрасных принцесс, ни отважных рыцарей, нудных производственных романов, в которых никому не нужен твой трудовой подвиг, буфонад, где в роли паяца ты и никто другой. Сейчас, глядя вслед Коте, отважно шагающему в чужой мир, в одеяниях дачника, вышедшего прополоть морковь, я вдруг подумал, вдруг это его роман. И это Коте суждено идти по чужим мирам от таможни к таможне, постепенно обрастая мускулами, овладевая искусством боя на туристическом топорике и лопатке, расправляя чахлую грудь и расширяя тощие плечи. Где-то на пути офтальмолог-функционал исцелит его близорукость. Потом Котя найдет свою смуглую принцессу, они возглавят народное восстание против функционалов и первым делом набьют физиономию цаю. А я все буду сидеть в башне и орать на проходящих. «Куда прешься? Там средневековье, а у тебя в кармане пистолет Макарова». Ведь кроме героев и злодеев, в приключенческих романах есть еще и те, кто растит хлеб, строит дома, ловит рыбу. Тьфу! Но что за патетика? Я повернулся и пошел в башню. Скорее всего, Котя вернется завтра или послезавтра, помятый и хватающийся за поясницу после ночевок на голой земле, разбивший очки и искусанный комарами. Решив не уподобляться героям приключенческих романов, я набрал в ванной ведро воды, нашел швабру и тряпку. Скажите, ну каким идиотским должен быть механизм материализации предметов, чтобы создать половую тряпку заранее рваной и грязной? Засучив рукава, я принялся мыть пол, начав с первого этажа. Не помню ни одного романа, где герой моет пол. Не геройское это дело. А что поделать, если наследили? Швабра помогала плохо, пришлось согнуться и начать оттирать пол, как в детстве. После школы я все как-то пылесосом обходился, или мамиными визитами, или теми подругами, что хотели показать себя хозяйственными и домовитыми. В дверь со стороны Москвы постучали. «Входите, не заперто!» — ехидно крикнул я, выпрямляясь, поясница слегка ныла. В башню вошел политик Дима. Выглядел он очень странно. Как обычный человек, в джинсах, грязноватых туфлях и куртке отечественного производителя, как это принято говорить у них в парламенте. В политике так одеваются либо маргиналы, либо перед встречей с народом. «Милости просим», — сказал я, — «а я тут порядок навожу». «Порядок — это хорошо», — кивнул Дима, — «давно пора навести. Кирилл, ты брось-ка свою тряпку, нам с тобой надо поговорить, а времени у меня немного». Я кивнул, бросил тряпку, спросил, — «если хотите, можно туда». На берег для полной приватности. Дима покачал головой. «В твоей башне нас никто не подслушает, не бойся. Кофе напоишь? Растворимое, ничего?» «Да ничего», — демократично махнул рукой политик и вернул редкий неологизм. «Растворяшку, так растворяшку». В некоторой растерянности я повел политика наверх. Вымыл руки, поставил кипятиться чайник. Турка на кухне имелась, но вот кофе молотого не было. «Просто живешь», — сказал тем временем политик, оглядываясь. «Холодильник тебе надо, я распоряжусь, чтоб тебе привезли. И продуктов. Последнее дело — голодать. Да, я тут немного про тебя разузнал, ты уж извини». «Да ничего, ничего». Я с удивлением понял, что властный голос депутата вызывает невольное желание с ним согласиться. «Не знал бы, что обычный человек заподозрил бы политика-функционала. Понимаю». «Ты хороший, правильный парень», — продолжал политик. «Ну, политические твои взгляды мало меня интересуют. За кого хотел, за того и голосовал. Политика, она дрянь по определению, мы ж понимаем. А все остальное мне в тебе нравится. Ты никуда не собираешься сваливать из нашей страны, душой за нее болеешь, вел, ну, почти здоровый образ жизни». «Подождите», — я почти закричал. «Как разузнали? Я же исчез из вашей реальности». «Наталья дала твое досье», — пояснил политик. «Ты уж извини, мне пришлось выразить сомнение в твоем моральном облике, и она...» «У нее на меня досье? И что там написано?» «Там все написано». Я замолчал. «Очень неприятно узнать, что существует досье, где про тебя написано все. А еще неприятнее смотреть на человека, который это досье читал». «Она же акушерка, это ее работа, все знать о человеке, который станет функционалом». Политик посмотрел на меня с явным сочувствием. «Ты не напрягайся так. Меня интересовало только одно, являешься ли ты патриотом своей родины? Выяснилось, что являешься». «Родине требуется моя помощь?» Против воли прозвучало это не иронично, а скорее патетично. «Да, Кирилл. Судя по тому, что ты подряд пробил двери и в Кимгим, и на море, в два самых популярных мира, у тебя хороший потенциал, а еще прекрасная смесь деловой хватки и романтизма. Я не припомню, чтобы на какой-то точке перехода совмещались два эти мира». «И что от меня нужно?» — наливая кипяток в чашки, спросил я. «Передавать дип-почту, доставить секретный пакет из Кимгима? От тебя потребуется открыть дверь в новый мир», — твердо сказал политик. — «Я знаю, что этот мир существует, но в него не открывали двери больше 50 лет, а у тебя, я уверен, получится». — «Зачем мне открывать эту дверь?» — спросил я насмешливо. — «Господам-функционалам скучно в имеющихся мирах». — «Я не функционал», — вдруг рявкнул политик, встал гневно, посмотрел на меня. «И не надо смотреть на меня, будто я враг. Эта дверь нужна нашей родине». «Твоей родине!» Мне захотелось прикрикнуть на него в ответ. «Пусть в парламенте своем орет, у них там вечно потасовки. Недавно на комиссии по нравственному воспитанию молодежи один депутат другому скулу кастетом сломал». И вдруг, глядя на политика, я с удивлением понял, что он говорит вполне серьезно. Он не себе ищет каких-то хитрых удовольствий и не интригу против Натальи Ивановой и компании затеял. У него и впрямь мечта сделать жизнь в нашей стране лучше. «Как я могу куда-то открыть дверь?» — спросил я уже беззлобно. «Они сами открываются поутру». Весь запал политика тоже куда-то делся. Он сел, взял чашку с кипятком, щедро сыпанул туда кофе. Честно сказал, не знаю. Но ты же функционал. У вас должны быть какие-то хитрости. Прозвучало это почти жалко. Я в этом бизнесе недавно, неуклюже пошутил я. Уселся напротив политика и спросил, так что именно надо, куда идти? Говоря это, я твердо понял. Ответ мне не понравится. Вот даже несмотря на неожиданную симпатию к политику, не понравится. Он сейчас такое завернет. Так и случилось.